Почему Рупа Госвами говорит, что «Анукулья Сева» это означает «с желанием принести радость». Кришна замечает только то служение, которое человек выполняет с желанием доставить радость своему господину этим служением. Вы понимаете, да? Доставить радость. Поэтому он говорит, что сева без анукульи является не привлекательной для Кришны. И поэтому мы видим, что люди что-то делают, делают, делают, а Кришна милость не дает. Почему? Потому что само действие совершается, а вот этого желания порадовать этим действием нету. И поэтому человек не зависит от духовного учителя, не зависит от авторитета. И поэтому Кришна говорит Арджуне, читасу сарва кармани мои саньяси матпарах, он говорит, зависит от меня, доволен ли я и недоволен, ты должен зависеть от этого. И поэтому преданные очень часто, они говорят, их просишь, думаешь, что он продвинулся, и говоришь, здесь надо бы позаботиться о младших преданных, давать им даршины, какие-то общения давать, лекции, вдохновлять их на духовную жизнь. А человек говорит, нет, только санкиртана, санкиртана. И ходит на санкиртану, но вы уже им что? Недовольны. Почему? Вот что такое слуга, Валя. Слуга это тот, кто служит господину, а не каким-то своим представлением, своим каким-то желанием. Тогда не будет санкир. Это привязанность. Нам кажется, что что-то без нас сломается, исчезнет. Мы не можем сочетать нам или то, или это. Мы не можем сочетать гармонично. Или вот эту мышцу касать, или эту. А две не буду. Понимаете, да? Буду развивать только ноги, а руки нет. Или голову. Это вот негармоничное восприятие всех этих моментов, оно делает большую проблему. Мы должны сражаться. Прабхупада говорит о кшатрии, как о человеке, который должен быть отцом. Царь-отец, да? Царь-священник. Отец-священник, отец-царь, отец-бог, да? Мы говорим, отче наш. Почему везде отец говорится? Что святой отец, это священник, да? Царь-отец, бог-отец. Почему нигде не говорится начальник? Почему отец? Не брат, не друг, а отец. Почему священник отец? Почему царь отец? И почему, значит, он всегда хочет вам что? Добра. И он ради вас может менять свои планы. Потому что вы ему очень дороги. Он вас воспитывает. Он вас прощает. Отец простит. Понимаете, да? Отец, он прощает. Начальник не простит, уволит. Отец простит вас. Если вы попросите, Прабхупада всегда говорит, отец всегда мечтает, когда тот, кто там что-то набедокурил, придет и попросит что? Прощение. Он ждет. И он говорит, ждет-то не прощение, а ждет простить. Он очень хочет вас простить, но вы не идете и не просите прощения. И он думает, что же, когда же я его прощу? Когда же я прощу? Но он не может прийти и сказать, я так хочу тебя простить, потому что воспитательная роль будет уничтожена. Говорится, мать и отец хотят простить, и они ждут годами, когда приползет этот вот блудный сын и скажет, папка, пузыри там из носа, это все. И он его обнимет, скажет, ну ладно, ты моя дурашлепка, ты моя, так сказать, ты долбоежик, грибожуистый, брюхозвон. Поэтому слуга, это очень важно. Очень важно, вот это настроение анукульи. И это не значит, что мы что-то такое, как Прабхупада говорит, хорошо, сейчас я удовлетворю Кришной, выкурю 100 папирос, для его, чтобы предоставить ему радость. Но там уже нету шиланам. Кришна не хочет, чтобы вы 100 папирос выкурили. Понимаете? А мы можем думать, вот, значит, все Кришне можно предложить. Полный унитаз, полную коробку там, сигарет, конфет, там чего-то еще. Нет, мы должны узнать, что Кришну порадовало бы, если бы мы сделали. Что порадовало бы? Мы можем даже не спрашивать, потому что он может нас не задевать как-то. Но мы должны увидеть, кто его радует и чем. Почему он так радуется, когда вот тот преданный что-то ему там рассказывает, и он такой радостный, его любит, обнимает прямо с ним. А у меня что-то почему-то... Может быть, мы должны наблюдать все это, наблюдать. Что иногда нас просто не хотят беспокоить, думают, сейчас что, обидимся? Сейчас сказать что-то, что неплохо было бы вот то делать. Обидеться? Мой гуру Махарадж рассказывал, как... Он был лидером санкиртана, вы помните, я вам рассказывал? Директором школы санкиртанщиков, все, у него махарадхи, он все, санкиртана, книги туда, кто книги распространяет, тем Прабхупада недоволен, и все. И тоже так же у него было, он рассказывал. Так сказать, лидер школы, всеамериканская школа санкиртаны, директор школы, махарадхи только выходят, Прабхупада доволен, все довольны, вообще. И вдруг президент приходит и говорит, все, прекращай быть директором санкиртаны, прекращай. Вот тебе кулинарное искусство, шикху, так сказать, спрячь, иди по колледжам и обучай ведическому кулинарному искусству, не говоря ни о бхакти-йоге, ни о ведах. Представляете, сейчас вот кому-то и сказать, все, в алтаре больше, чтобы тебя видно не было. Иди вот кулинарное искусство распространяй. Как вы думаете, произошло бы, что бы сейчас? Прямо сейчас, вот я при вас бы это сделал. Сказал, принимаешь меня авторитетом? Все. Я уже много раз так делал. Не принимаю, нифига. И здесь сидящие точно так же. Я им скажу, и они не примут. Они скажут, иди к черту. В другом регионе нас сильнее любят. И представляете, президент, ладно бы гуру это сказал, президент такое сказал. И гуру Махарадж говорит, а Прабхупада просил слушаться президента. И я подумал, ладно, он полный тупица, он враг санкиртаны, он какой-то, именно про них говорят, придут они, чтобы остановить наше движение изнутри. То есть он полностью весь проникся оскорбительного настроения к этому президенту, все. Но поскольку наставление было Прабхупады, слушайтесь президента, он подумал, да, хорошо, я сделаю, я тебе так сделаю, что ты, родная мама не узнает, ты еще миллион раз пожалеешь, что ты меня попросил это делать. Видите, это не слуга, понимаете, да? Это в чем-то успешный, но не слуга. Еще не понимаете. И гуру Махарадж говорит, я такой был вообще неудовлетворенный, все, и думаю, ладно, пойду сейчас, возьму книжку там, эту бейсболку одену, шиху спрячу, где-нибудь там похожу, а потом напишу письмо про Прабхупаде, такое вообще, что смотрите, гуру Махарадж, шо творится, и пошел там, этот колледж пришел, эти все... Карлики эти все вывалились, а, там, что там, ну там, все это так, я, представляете, задеты, я с Гурнитай на дружеской ноге, я постиг нектар святого имени, я могу говорить о святом имени в каждом городе и в каждой деревне, и тут мне, как вот, кто он такой вообще? И Ниранджа Махарадж говорит, я такой вот здесь прямо. Вот, я просто его понимаю. Я думаю, каждый понимает, кто стал великим. Великим пуджарием, великим проповедником. А уж не говоря санкиртана. А кто постиг глубину святого имени. И ему не дают петь. Это вообще ужас. И кто? Демон-лидер. Демоничная личность. Вот они, завистливые и злонравные, низшие среди людей. И он говорит, Махарадж, я... Пришел вечером, сел и письмо такое. А из-за того, что очень сильно много переживал, так устал. Не то, что делал что, а вот все время в этом состоянии. Это же столько праны, это все недовольство, знаете, сколько съедает. Человек же совсем так становится. Даже заболеть, да заболеть может. И он говорит, ладно, не могу уже спать, охота, потому что столько сделал внутри. Спать. Ну, я так немножко в красках это рассказываю. Как бы, да-да-да, озвучиваю внутренние состояния, так сказать. И... На следующий день опять пошел, так-так-так. Ну, короче говоря, письмо все было недописано, все недописано, недописано, недописано. Там по две строчки появлялось. Ну, что-то так раз-раз-раз, что-то постепенно так втянулся. До-до-до-до-до. И Гуру Махарадж рассказывает. И потом как-то раз я был уже саньяси. Я уже был гуру искон. Я приехал в этот город, и пришло очень много людей. И все они были лыс, матаджи, в саре, так все. И после лекции, говорит, очень много людей ко мне подошло. Я такой, ну, как-то даже немножко сконфузился, потому что я езжу, ну, люди подходят, но это что-то было такое особенное. И они все так на меня смотрели, они говорили, не рано же с вами, там, не рано же с вами, а вы нас-то помните? И неудобно сказать, что нет, потому что впросак попадешь, как бы, скажут, вот, мол, все, ему по барабану, кто да чего. И я, говорит, так стал вспоминать, кто, чего, ну, вроде... И он говорит, я говорю, ну, извините как-то. Они говорят, а как же, это же мы же вот все вот с той, с вашей проповеди, когда вы нам кулинарное искусство рассказывали. И он говорит, я увидел, многие уже браманы были, матаджи, инициированы. Огромное количество этих людей, которые прошли через мои курсы кулинарного искусства, стали преданными. И Гуру Махарадж говорит, я... Многое в своей жизни ценил. Но я понял, что именно в тот день Кришна потребовал от меня стать слугой. Это был тот день, когда Кришна потребовал от меня стать слугой. Ни санкиртанщиком, ни футфулаевщиком, ни кем, а стать слугой. И он говорит, я понял, что вот с того дня-то как раз и началась моя духовная жизнь.